Она прошла в гостиную, потом в спальню и сразу поняла, что-то изменилось. Тело БВ по-прежнему лежало на кровати, но как-то иначе. Он был сдвинут чуть правее или левее, выше или ниже. Но сам он ворочаться не мог. Кто-то заходил. Кто-то дотрагивался до постели. На полу были перья, которые вывалились из матраса или из подушек. Она подняла голову и увидела, что печати отовсюду срезаны, но дверцы шкафов закрыты, ящики задвинуты. Тревога овладела ей не на шутку. Она живо выскочила на лестничную площадку, в полголоса позвала: «Мадам Сардо, мадам Сардо!» Она забыла, что было не больше 6 часов утра, и семья Сардо еще спала. Дверь открыл муж, успевший натянуть темные брюки, он был босой. К месье Буве кто-то заходил. Вышла мадам Сардо, за ней мальчишка, казавшийся гораздо больше в ночной пижаме. Кто-то сорвал печати и шарил в постели. Они вошли внутрь, озираясь и робея. Нужно сообщить в полицию. Но в доме ни у кого не было телефона. Не сходить ли туда вам, месье Сардо? Он быстро оделся, нахлобучил на голову кепку, а его жена тем временем тщетно пыталась снова уложить сынка спать. «Вы не откроете ставни?» «Думаю, лучше пока ничего не трогать». Она чувствовала себя виноватой. Вспомнив эту тяжелую ночь, она теперь была почти уверена, что открывала дверь музыканту 2 раза. «Вы побудете минуточку здесь?» Она поднялась на 5-й этаж и поговорила с аккордеонистом, который сперва отвечал ей через закрытую дверь. «Извините, что беспокою. В доме произошло кое-что, и мне необходимо знать, в котором часу вы вернулись?» «Около 2:30, мадам Жанна». А через минуту он тоже спустился на 3-й этаж. Вскоре прибыл на велосипеде полицейский. За ним подоспел Сардо. «Никто не должен входить в квартиру, это приказ. Вы тут, консьержка, идите к себе и не впускайте в дом никого, ну, то есть никого постороннего». Следом за ним прибыл уже не позавчерашний инспектор, а важный толстяк. Он расселся в каморке мадам Жанны и стал задавать вопросы, из которых стало ясно, что он совершенно не в курсе дела. «Мы уже уведомили уголовную полицию. Они с минуты на минуту будут здесь». С набережной Орфевр тоже явился Небапер, который, должно быть, еще спал в своем домике в Пюто. Сперва из машины вышли 4, неся огромные фотоаппараты. Потом, спустя 1/4 часа, когда они уже были наверху и, ничего не стесняясь, шумели почем зря, приехали на такси еще 2. «Вы, консьержка, проводите нас наверх». Наконец-то! Она так бесилась, что приходится торчать здесь, внизу, пока эти люди суетятся там вокруг покойного. Когда она увидела, что они делают, кровь прилила к ее лицу. 3 окна были распахнуты настежь. Фотоаппарат, куда более громоздкий и тяжелый, чем обычно носят фотографы, стоял на треножнике. Они вытащили из шкафа одежду месье Буве и разложили ее по комнате. «Как он был одет, когда умер?» Она показала им на кремовую куртку и серые брюки. Едва она заглянула в спальню, крик вырвался из ее горла. С постели стащили матрасы, и тело лежало на голой кровати без простыней и без одежды. В углу комнаты один из полицейских сидел на стуле и в полголоса подсчитывал золотые монеты. «Сколько?» «Я насчитал 900, шеф. Тут еще есть кое-что». И он продолжил счет, шевеля губами. Золото, должно быть, обнаружили во вспоротом матрасе. Его вспороли еще до прихода полиции, потому что консьержка успела заметить несколько перьев —